Он молча стоял между нею мужчиной и смотрел в разноцветные глаза, для чего ему пришлось поднять взгляд сантиметров на 10. Мужчина с хвостиком был выше. Он по опыту знал, что молчание действует сильнее. Кто его знает? Что на уме у человека, который не произносит ни слова? Вероятно, мужчина с хвостиком придерживался такого же мнения, поскольку смотрел на него раздумчиво. Наконец, Коню показалось, что в далматских глазах он видит неуверенность. — Да, — сказал мужчина, — что ж тут у нас получается? Вот еще защитничек нашелся. Кой по-прежнему смотрел на него, не произнося ни звука. Если не тянуть, можно еще врезать ему коленом между ног, а потом пытать удачи с арабом. Вопрос заключался в женщине. Вопрос в том, что сделает она. Мужчина вдруг силой выдохнул и язвительно, демонстративно усмехнулся. — Это просто смешно, — сказал он. Ситуация явно привела его в растерянность. Кой медленно поднял левую руку, чтобы почесать нос. Он всегда чесал нос, когда надо было подумать. Коленом размышлял он. — Сейчас скажу что-нибудь, он отвлечется. А я тем временем врежу ему коленом по яйцам, и тогда проблема будет заключаться не в нем, а в арабе. По улице проехала скорая помощь с оранжевыми маячками. Кой подумал, что скоро потребуется еще одна для него самого. И украдкой огляделся в поисках того, что можно было бы взять в руку, но ничего подходящего не увидел. Тогда он потянулся к карману джинсов и большим пальцем нащупал связку ключей от пансиона. В конце концов, можно вмазать шоферу в рожу этой связкой, как он когда-то врезал пьяному немцу в дверях клуба «Мамма Сильвана» в Специи, когда тот накинулся на него. Этот-то сукин сын уж точно на него накинется. Мужчина, стоявший перед Коем, поднял руку ко лбу и провел ею по голове, словно приглаживая без того затянутые в хвост волосы, затем повернулся сначала в одну сторону, потом в другую. На губах у него застыла странная горькая усмешка, и Кой решил, что без улыбки этот тип ему нравится гораздо больше. — Вы скоро услышите обо мне, — бросил он женщине поверх плеча Коя, — обязательно услышите. И сразу же взглянул на шофера, который сделал к нему несколько шагов. Словно получив приказ, шофер остановился. И Кой, все время ожидавший удара, напрягшийся всеми мускулами от адреналинового выброса, с облегчением расслабился. Мужчина с хвостиком снова пристально посмотрел на него, будто хотел запечатлеть его в памяти навсегда. Роковой взгляд с субтитрами на испанском языке. Мужчина поднял руку с кольцами и наставил на него указательный палец, так же, как недавно на женщину, но все же не коснулся Коя, этим и ограничился. Указующий жест был равен угрозе, затем повернулся на каблуках и пошел к машине, словно вдруг вспомнил о назначенной встрече. И после быстрой смены кадров, которые Кой внимательно просмотрел, взгляд секретарши с заднего сиденья, ее сигарета, описавшая дугу в воздухе, прежде чем упасть на тротуар, дверь, захлопнувшаяся после того, как мужчина сел рядом с секретаршей, последний взгляд шофера, стоявшего у бордюра, и взгляд этот был более долгим и многообещающим, чем взгляд босса. Потом снова стук дверцы и тихое урчание мотора, и все закончилось. Того бензина, в денежном выражении, конечно, который от машины пожирает, так чтоб тронуться с места, мне бы хватило прожить дня два, — с грустью подумал Кой. — Спасибо, — произнес позади женский голос. Вопреки внешности, Кой вовсе не был пессимистом. Для того, чтобы стать пессимистом, абсолютно необходимо утратить веру в человечество. А Кой так и родился без этой веры. Он просто созерцал жизнь на суше, как спектакль, переменчивый, прискорбный и неизбежный. Стремился он к одному — держаться подальше, чтобы свести ущерб к минимуму. Наперекор всему, в нем еще до сих пор оставалась некоторая наивность. Наивность частичная, относящаяся лишь к тому, что не касалось его профессии. 4 месяца, проведенные в сухом доке, не смогли искоренить в нем нажитое за долгую жизнь в море ту рассеянность, отстраненность, как бы отчужденность, с какой иные моряки относятся к тем, у кого всегда под ногами твердая земля. Вот и он на некоторые вещи смотрел издалека или даже извне, сохраняя простодушную способность удивляться, как удивлялся в детстве, прилипая перед Рождеством к витринам магазинов игрушек. Правда, теперь он уже был твердо убежден. Эта убежденность порождала в нем не разочарование, напротив, облегчение, что ни одно из бередящих душу чудес ему не предназначено. Его успокаивало сознание, что он не входит в круг избранных, имя его не значится в ведомости у волхвов. Хорошо, когда ничего и ни от кого не ждешь, когда в любой момент можешь вскинуть совсем нетяжелую дорожную сумку на плечо и отправиться в ближайший порт, не сожалея о том, что оставляешь позади. Добро пожаловать на борт! Многие тысячи лет, когда крутобокие корабли еще не взяли курс на Трою, существовали люди с морщинами рта и ноябрьскими дождливыми сердцами, которых сама их природа подталкивала рано или поздно заглянуть с интересом в черную дыру пистолетного дула. Для них море означало выход, и они безошибочно угадывали, когда наступало время покинуть берег. Еще прежде, чем Кой осознал, что он один из них, он уже был таким по врожденному инстинкту и по призванию. Как-то в погребке Веракруса одна женщина, а всегда попадали и женщины, которые задавали подобные вопросы, спросила, почему он стал моряком, а не адвокатом или зубным врачом? Кой только пожал плечами, а ответил, когда она уже перестала ждать, море, оно чистое. Так и есть. В открытом море воздух свеж, раны зарубцовываются быстрее, а тишина такая плотная, что в ней уже можно выносить вопросы, не имеющие ответа, и не мучиться собственным молчанием. Однажды в ресторане «Сандерленд» в аргентинском портовом городе Росарио Кой видел человека, который оказался единственным выжившим после кораблекрушения, единственным из 19. Пробоина. В 3 часа ночи. Судно стоит на якоре. Все спят. Через 5 минут все кончено. Буль-буль. Но что поразило Кой в этом человеке, так от его молчания. Кто-то спросил, как же может быть, что 18 человек в трюме ничего не поняли? Он только молча посмотрел. Им было неловко. Все настолько очевидно, что объяснять нечего. И поднес к рту кружку с пивом. И Кою от городов с их улицами, запруженными людьми, освещенными, как витрины его детства, тоже делалось неловко. Он становился неуклюжим, был не в своей тарелке, как утка вдали от воды или как тот человек из Росарио, молчавший, словно те 18, еще более молчаливых. Мир так сложно устроен, что смотреть на него можно только с моря. Суша обретала спокойные очертания ночью, когда идет 4-я вахта, и рулевой лишь немая тень, а из недр корабля доходит легкое подрагивание машины. Когда от городов оставались лишь далекие цепочки огней, от самой земли только проблесковые огни маяка прямо по курсу. Вспышки, которые тревожили, предупреждали снова и снова. Внимание! Осторожно! Держись подальше! Опасность! Опасность! Он не заметил таких сигналов в глазах женщины, когда вернулся к ней со стаканом в каждой руке, пробравшись между толпившимися у стойки бара «Буадос». Это была третья его ошибка за вечер.